Провинция Северный Пинань оказывает активную помощь пострадавшим северным районам провинции Северный Хамгён. Устранение последствий от катаклизма, на которых по зову Центрального комитета Трудовой партии Кореи определено главным направлением и передней линией фронта 200-дневной трудовой вахты. Провинциальный народный комитет, провинциальное управление связи и другие провинциальные учреждения максимум мобилизовали запасы и возможности, чтобы отправить пострадавшим людям большую партию материалов. Коллектив Рагонского машиностроительного объединения за короткий срок смастерил гидравлические экскаваторы для восстановительных работ в пострадавших районах, а рабочие Понхуасского химического завода прислали пострадавшим людям тысячи товаров первой необходимости 20 видов, в том числе ватники, одеяла и хозяйственные товары, но это никак не помешало им обеспечить динамичное производство. Представители провинциального управления рыбного хозяйства и его подведомственных учреждений прислали в пострадавшие районы стройматериалы, продовольствие, одежду, обувь и учебную принадлежность. Не остаются в стороне и жители города Синежу, уезда Тондим и других городов и уездов. Железнодорожники города Синежу добиваются больших успехов в перевозке груза.